От издательства. С политической карты мира исчез Союз Советских Социалистических Республик. Ушло в прошлое государство, в котором коммунисты на протяжении 70 лет пытались осуществить переустройство общества на социалистических началах. Грандиозное по замыслу, по масштабам понесенных народом жертв, по драматизму событий попытка оказалась неудачной. Однако было бы очередным заблуждением представлять происшедшее со страной лишь как цепь трагических случайностей, игру судьбы или результат преступных действий плохих людей и плохих партий. Не менее глупо и стараться забыть эту эпоху. Необходимо иное — восстановление правды фактов и честное, трезвое, вдумчивое ее осмысление. Это нужно всем. Но прежде всего тем 20-летним, на чьи плечи ляжет вся основная тяжесть работы по возрождению России, других государств бывшего Союза. К ним и обращена эта книга. Известный французский историк, научный сотрудник Национального центра научных исследований Франции в Париже, Агреже, доктор исторических наук Никола Верт, издал свою «Историю советского государства», во Франции ставшую университетским учебником в 1990 году. В 1991 году вышло в свет ее второе издание. В настоящее время готовится итальянское и английское издание. При подготовке русского перевода Верт существенно доработал книгу, доведя описание событий до конца 1991 года. Таким образом, это первая работа, систематически излагающая завершившуюся историю СССР. Не стоит говорить о том, сколь сложна была задача, стоявшая перед автором. В отечественной историографии, в том числе самого последнего времени, за решение сходных задач брались лишь многочисленные авторские коллективы, которым, впрочем, как правило, не удавалось избежать либо подчеркнуто академической сухости, либо очерковости и эскизности. Верту, как представляется, удалось создать достаточно цельную, в концептуальном отношении, сдержанную по тону и оценкам, и в то же время в полной мере авторскую книгу. Безусловно, она не претендует на абсолютную безупречность и непогрешимость. Выводы и оценки автора порой кажутся не вполне аргументированными, а фактический и статистический материал, требующим уточнения. Тем не менее, книга Верта на сегодня бесспорно наиболее основательное изложение отечественной истории XX века, способное восполнить тот вакуум учебных пособий, с которым столкнулись преподаватели и студенты. Книга рекомендована к использованию в учебном процессе Санкт-Петербургским университетом, а также Комитетом по высшей школе Миннауки России. Она будет полезна и учащимся старших классов средней школы, гимназий и лицеев. Издательство «Прогресс Академии» надеется, что книга Верта станет таким же незаурядным событием в нашем книгоиздании, каким была переведенная «Прогрессом» в 60-е годы книга его отца Александра Верта «Россия в войне 1941-45 годов», до сих пор остающаяся одной из лучших и наиболее человечных книг о минувшей войне. Издательство будет благодарно всем, кто выскажет свои замечания и пожелания, которые будут обязательно учтены при дальнейших переизданиях. Зимарин, кандидат исторических наук. К российскому читателю. Я испытываю волнение и даже некоторое опасение, представляя свою книгу на суд российского читателя, поскольку искренне убежден, что именно этот читатель, самый важный, тот, чье мнение особенно идет в счет. Ведь те бурные и глубоко трагические события, о которых рассказывает настоящая книга, известны ему не понаслышке, а именно, он лучше любого другого может дать ей оценку. Я написал историю советского государства прежде всего для нескольких тысяч французских студентов-историков, перед которыми впервые за последние 25 лет на конкурсе на право преподавания в высших учебных заведениях была поставлена сложная и обширная тема «Российская империя и Советский Союз в XX веке». Перед тем я провел три года, 1986-89, крайне интересных и полных впечатлений для меня как историка и волнующих меня как сына русского эмигранта в вашей стране. На моих глазах рушилась официальная историография, открывались архивы, стирались самые заметные белые пятна вашей истории. Короче, восстанавливалась память народа. Появилась надежда, что искривление между подлинной историей для частного пользования и официальной историей для общего пользования будут уничтожены. Вернувшись во Францию, я с огромным удивлением понял, насколько плохо знают вашу историю французские студенты, не говоря уже о широкой публике. Существующие учебники ни в чем не могли им помочь. Одни подхватывали в главном и основном теории официальной советской историографии, согласно которым СССР никогда не сворачивал, несмотря на ошибки и большие жертвы, с пути, ведущего от диктатуры пролетариата к развитому социализму и построению нового мира. Другие покрывали все словом «тоталитаризм», не видя ни одного динамичного исторического процесса в застывшей системе, где всемогущее государство подчиняется лишь собственным законам, сводившимся в основном к понятиям безальтернативности, застоя, иммобилизма, и объясняется лишь через посредство собственных определений. Сознавая ограниченность этих двух типов глобального объяснения советской истории, я попытался применить к исследованию вашего прошлого методы, проверенные при анализе других обществ. Точнее, деидеологизировать, деполитизировать споры об СССР, понять сложные взаимоотношения общества и порожденных им институтов, не рассматривая как единственный объект анализа политическую власть и средства ее осуществления, государство, партию, идеологию, вернуть истинное значение экономическим и общественным факторам. Я старался внимательнее относиться к сложности общественных процессов в рамках общества, все более ограниченного в возможности свободного слова, но не утратившего способности мыслить. Как иначе объяснить необычайный переворот последних лет, если не выходом наружу подспудных сил и течений, позволивших, в терминах французской историографии, подлинной стране взять верх над страной легальной. Таков в нескольких словах путь, проделанный моей историей. Не буду останавливаться здесь на другой истории, истории русского издания, она слишком длинна. Для меня появление летом 1992 года моей книги в Москве до сих пор кажется чудом. Сейчас самое время вспомнить о тех, без кого я не смог бы обратиться к читателям России и выразить им мою глубокую признательность. Прежде всего, переводчикам, в кратчайший срок осуществившим нелегкую работу, Дружининой и Заводовской, с которыми вот уже около 10 лет меня связывает преданная дружба. Бунтман, Цехановичу, которых я знал еще студентами, а ныне преподавателем и переводчиком. Переводчику Ульянову, а также редакторам Рыжкову, Варламову, участвовавшему и в переводе книги, и Орданской, которые серьезно помогли в работе над книгой, выверяя детали и цитаты, а порой и вылавливая ошибки. И, конечно, Зимарину, с первых дней, не жалевшему трудов и времени для осуществления настоящего издания, преодолевавшему многочисленные препятствия. Без его помощи, как издателя, в лучшем смысле этого слова, эта книга никогда бы не увидела свет в вашей стране. Никола Верт, весна 1992 года.